Алекс с трудом выдержал званый ужин, что устроил Шуциус, отец Касли. Этот невзрачный мужичок с округлым животиком и бегающими глазами сразу не понравился землянину. Он так и не смог разобраться в его эмоциях. Сложная смесь алчности и зависти переполняла главу местной общины. Тем не менее, Шуциус держал в крепком кулаке 5 десятков домочадцев, включая 3 своих ашо. Вокруг суетились слуги, большей частью девушки с резкими чертами лица, уставляя низенькие столики вычурными блюдами с разнообразной караданской едой. Желудок землянина недовольно урчал, но он с улыбкой заталкивал в рот очередной сладкий шарик. «Это все настоящая пища», — гордо заявила Гуглия, сестра Каслия. Эта перезревшая особь настойчиво строила глазки капитану, а ее эмоции намекали, что одному тут лучше не появляться. Впрочем, местные девицы не вызывали у Алекса симпатии, главным образом благодаря резким чертам лица и высокому росту. Каслия на фоне многочисленной родни смотрелась красавицей. Вероятно, за это следует благодарить мать подруги, Вианну. Миниатюрная женщина с татуировкой на лбу спокойно сидела на корточках, рассматривая необычных гостей. Алекс ухмыльнулся, поймав эмоции Рванова. Тот развлекался по полной, подцепив подружку среди прислужниц. Землянин провел профилактическую работу, просветив бойцов по поводу традиций мира Карадан. Случайные связи здесь были обычным делом. Однако после серии вполне невинных подарков боец рисковал заполучить вторую половинку или даже четвертинку на всю жизнь. Кодекс Архонта Саглеона не предусматривал разводов. Даже фермер мог обзавестись 3 ашо, а воину кодекс позволял заводить до 6 постоянных подруг. Да что там! У давно откинувшего копыта Архонта Саглеона имелся гарем из 60 женщин. Землянин сдержанно кивал, отпуская односложные реплики. Зато Каслия непрерывно молола языком, живописуя его подвиги и быстрый карьерный рост. Затем официальная часть закончилась, и все присутствующие, включая слуг и малолетних детей, высыпали из пиршественного зала наружу, посмотреть на одну из звездочек в утреннем небе. Безграничные возможности находился на стационарной орбите точно над местом, где компактно проживала община местного фермера. Двухкорпусный гигант сейчас нежился в ярких лучах местного светила, а глава корпорации с натянутой улыбкой на лице выслушивал витиеватое восхваление местных. Когда ушлый Шуциус начал назойливо предлагать взять еще одну ашо, а то и сразу парочку, Алекс скривился, как от зубной боли. «Нет», — твердо заявил он, покосившись на своих подруг, «традиции моей планеты не позволяют брать новых ашо. И я уже избавился от головы Шакка, без нее никак». Землянин поспешно вручил подарки. 2 средних ящика расходников для медицинских капсул и 10 хагданских импульсников ГРОК-12, каждый из которых Касли лично перевязала розовой ленточкой. Дроиды перенесли ящики в жилище и спрятались в челноке. Хозяин блестящими глазами рассматривал продвинутых роботов. В его хозяйстве были только древние погрузчики 2-го поколения. Касли улыбнулась, ухватив Алекса за руку. О ее намерениях посетить ближайший источник, имеющий какое-то культовое значение, он узнал из разговора за столом. Проверил кольцо оцепления. Бойцы незаметно расположились в 2 километрах от жилища общины, контролируя окрестности. Оставив распоряжение 2 ашо, Ливерсу и довольно ухмыляющемуся Рваному, Алекс направился за радостно подпрыгивающей Каслей к угловатому транспорту на магнитной подушке. «Я знала, тебе они понравятся», — щебетала старшая ашо, одним движением сбросив черный мундир, а затем аккуратно поставив рядом дурацкие мохнатые тапочки, она с визгом забралась в теплую воду крошечного озера. «Угу, они просто прелесть», — пробурчал Алекс, выбираясь из скафа. Сквозь толщу воды он видел мелких рыбок и бурление песка на дне. Каслия захлопала в ладошки и зажмурилась, когда землянин с разбегу нырнул следом, присоединившись к подруге.